Глава 32. Марко. «Какие у тебя планы на будущее?» — шепчу Лии на ухо. Она дергается и ерзает на моих коленях. Смотрит на меня своими красивейшими зелеными глазами и слегка пожимает плечами. «Почему ты спрашиваешь?» Ее губы расходятся в улыбке. Смотря на нее, я не могу поверить, что это реально с нами происходит. Я собираюсь сделать Лии предложение в ближайшие дни. Мне не нужно долго думать. Я знаю, что хочу ее настолько, что готов состариться с ней. Дожить до седых волос. Это просто вопрос. Отвечай, милая. Откидывая волосы с плеч, она слегка задумывается. Ее глаза опускаются на мою рубашку, а улыбка становится шире. Я бы хотела построить будущее с тобой. Проводя подушечками пальцев по пуговицам, признается Лия. Это именно то, что мне нужно было услышать, и я не могу сдержать ответной улыбки. «Я люблю тебя», — тихо произносит она по-русски, наклоняясь над моими губами. «Переведи, пожалуйста. Прошу ее, хотя прекрасно понимаю ее слова. Просто я хочу услышать это еще бесконечное количество раз». «Я сказала, что ты великолепный мужчина», — хихикает девушка. Я щурю глаза. «Ты мне врешь, милая. Я бы не посмела. Два раза я сказала чистую правду». «Что же ты сказала?» Лия слегка сглатывает, и ее глаза пожирают мои. «Правду, Марко». «Лия». Дверь распахивается, и в кабинет врывается разгоряченный Нико. По выражению лица друга я понимаю, что дело дрянь. Он быстрыми шагами пересекает кабинет, останавливаясь около стола. «Какого черта, Ника?» — недовольно спрашиваю я. Это на него вообще не похоже. Друг никогда не вламывался в мой кабинет так, как сейчас. «Что происходит между Аспин и Лукасом?» — зло спрашивает он, переводя взгляд с меня на Лию. Они вроде как пара?» Она прижимается ко мне сильнее, не понимающе глядя на Нико. «Пара?» — с горечью спрашивает тот. «Почему он тогда не представил ее нашему кругу?» Лия смотрит на меня. Встречаясь с ней глазами, я понимаю, что ей любопытно узнать, как же девушку представляют нашему кругу. «У нас есть традиция. Если мужчина вводит женщину за собой на одном из мероприятий, значит, он заявляет на нее свои права». «Вы заявляете на женщин права?» — с отвращением произносит она. «Это ужасно». «Это не так, Лия. Мы показываем, что женщина находится под защитой, если ей будет угрожать опасность». «А как же кулон и прочее?» «Мужчина должен подарить его для начала», — возмущается друг. «Что с этим сосунком не так? Он давно должен был это сделать, раз имеет на Аспин планы». «Возможно». «Какое отношение это имеет к тебе, Нико?» «Я знаю, что между ними что-то происходит, но он ничего мне не говорит». «Ваш договор с Гарри делает ее чуть ли не самой защищенной женщиной». «Он его расторг сегодня утром». «Я не ожидал такого». Брат Аспин требовал, чтобы защитой девушки на нашей территории занимался именно Нико. Что должно было произойти, чтобы он решил изменить свои планы? Если только он не собирается забрать ее обратно в Чикаго. «Про какой договор вы говорите?» — непонимающе спрашивает Лия. «Аспин может постоять за себя?» Нико бросает на Лию взгляд, означающий, что он верит в это меньше всего. «Что с твоим братом не так, Марко? Мы находимся на пороге войны с русскими. Ей нужна надежная защита!» Друг отчеканивает каждое слово. «Я поговорю с Гарри об этом. Теперь съебись из моего кабинета. Сейчас же!» «Погодите!» — останавливает нас Лия. «Аспин угрожает опасность?» В ее голосе отчетливо читается страх за подругу. «Ей ничего не угрожает, Лия. Тебе не стоит переживать. Ника позаботится об этом». Я смотрю на друга. «Так ведь?» Тот кивает. Затем поправляет запонки с инициалами C&N. «Я сделаю то, что должен». После того, как он покидает кабинет, Лия поворачивается ко мне. «Марко, что за соглашение между Ника и Гарри?» Заправляя выбившуюся прядь за ухо, я тихо спрашиваю. «Ты уверена, что хочешь знать? Ты можешь отгородиться от этого, Лия». «Почему я не должна знать? Я уже часть этого мира», — тихо произносит она. «Хорошо, я расскажу тебе». Гарри с Ника заключили соглашение, что он будет защищать Аспин все время, пока она находится на Сицилии. Я раскрываю далеко не все. Упоминать про слежку и прочее нет смысла. Я не хочу, чтобы Лия нервничала. «Тебе не о чем переживать. В Все под контролем. Лия встает с моих колен и аккуратно поправляет блузку. На ее лице мелькнула растерянность. Она пытается дышать равномерно, но мне кажется, что моя информация встревожила ее. Хватаю ее за руку и притягиваю к себе. Ее руки ложатся на мои плечи. Глядя ей в глаза, стараюсь подобрать правильные слова. Она должна быть уверена, что со мной она всегда будет в безопасности. Даже если для этого потребуется моя жизнь. Милая, будь спокойна. Я всегда буду рядом, чтобы защитить тебя. Ни один чертов ублюдок не посмеет тронуть тебя. Лия наклоняется ко мне. Наши губы всего в паре сантиметров друг от друга. Я боюсь не за себя, а за тебя, Марко. Ее голос настолько тих, что мне приходится напрячь слух. Я целую ее легко и нежно. Не хочется расставаться и отпускать ее обратно в офис. Хорошо бы просто остаться с ней и забыть обо всем. Сегодня вечером у нас запланировано собрание, на котором предстоит обсудить множество важных вопросов. Отец собрал всех членов семьи для серьезного разговора. Элиза сидела рядом с ним, нервно играя подолом платья и что-то объясняя. Зайдя в кабинет отца, я занял место напротив нее. Немного спустя в комнату вошли Лукас и Дина и устроились рядом со мной. Девочкам предстояло отвезти Габи домой после встречи с психотерапевтом Лии и после этого приехать к нам. «Где Ника и Гарри?» Отец переводит взгляд с Элизы на меня. «Они были на складе, должны приехать минуты на минуту». Отец кивает и складывает ладони на столе. «Как дела у Лии, сын?» — интересуется он обеспокоенно. «Она в порядке». «Ты же понимаешь, что ей придется еще многое узнать?» Он бросает взгляд на Элизу. «Она сможет выдержать это?» Его жена встает из-за стола и встречает взгляд отца. Я чувствую, что женщина готова наброситься на него. Громко стуча каблуками, Элиза направляется к дверям. «Ты куда, любимая?» — кричит отец ей вслед. Мать Лии поворачивается на своих высоченных каблуках. «Мне нужно вино. Много вина», — заявляет она. «Ты же знаешь, как я отношусь к этой теме, Алессандро. Одно твое неверное слово в присутствии моей дочери, и тебе придется ответить за это». Появились Нико и Гарри, беседуя между собой. В воздухе повисло напряжение. Я еще не понял, почему Гарри хочет отказаться от соглашения. Они поздоровались с отцом и сели напротив друг друга. Отец собирался сказать что-то, как вдруг из коридора раздался веселый девичий смех. Аспен и Лия вошли в кабинет, шутливо общаясь. Ника пристально оглядел Аспен, изучая каждый миллиметр ее тела. Лия подошла ко мне и поцеловала в губы. Я улыбнулся, наслаждаясь этим моментом. «Привет», — сладостно промурлыкала она. Ее игривый голос тронул меня до глубины души. Сильное желание утащить ее подальше от посторонних глаз и трахнуть овладело мной. Одно ее присутствие вскружило мне голову. «Ты в порядке, милая?» Мурлыкаю в ответ, пожирая ее глазами. Лия кивает и занимает место рядом со мной. Отец прочищает горло, окидывая присутствующих взглядом. Тихо вздыхая, он тянется к телефону и набирает номер прислуги. «Люция, попроси Элизу скорее подойти в мой кабинет». Он хмурит брови. «Куда тогда делась моя жена?» — интересуется он, услышав ответ. «Найди ее сейчас же и пускай приходит». Отец кладет трубку, лицо его становится серьезным. «Спасибо всем, что собрались. Перейдем к сути дела». Он откидывается на спинку кресла. «Перемирия ждать не стоит. Можем ли мы ждать поддержки от тебя, Гарри?» «Конечно, Алессандро», — утверждает тот. «Я окажу всю нужную помощь. Можете не переживать на этот счет». Отец переводит взгляд на моего друга. «Ника, у меня есть для тебя предложение». Он лезет в ящик стола. «Как ты знаешь, мы хотим найти поддержку в политике». Отец протягивает моему другу папку. «Чтобы укрепить нужные связи, тебе следует заключить подходящий брак. Помнишь свою подружку, Виталию Руссо?» «О, разве он может ее забыть?» — присвистывает Лукас. Конечно же, Ника помнит ее. Вита была его первой настоящей любовью, и они разбили друг другу сердца. Все думали, что они станут самой заметной парой в нашем кругу, но она уехала учиться за границу, и их отношения закончились. Ника напряженно сидит в кресле, тихо сглатывая. В моей памяти навсегда останется то, как он страдал, хотя решение расстаться было взаимным. Все за столом понимают, о чем речь, и все взгляды обращаются к нему. «Вита в Италии?» — непонимающе спрашивает друг. «Да, она приехала несколько дней назад. Я бы хотел обсудить с тобой ваш будущий союз». «Алессандро, ты серьезно? Ты хочешь предложить мне в жены женщину, которая уже не невинна?» Ника громко смеется и в наглую смотрит на отца. Тот хмурит брови, глядя на него, как на идиота. Мне понятен ход мыслей Ника. Он решил вспомнить наши традиции, чтобы не обрекать себя на брак с бывшей подружкой. Умно, братец. «Я возьму в жены только благородную итальянку, Алессандро», — утверждает Ника. «Вита далеко не безгрешна. Черт знает, что она делала, колеся по Европе. Не навязывай мне кота в мешке». «Я предлагаю тебе хорошо над этим подумать. Ведь когда-то вы были самой завидной парой. Все думали, что вы поженитесь. Но все закончилось крахом». Друг расслабляет галстук. Отец не настаивает и переходит к следующему вопросу. Прежде чем он успевает что-то сказать, в дверях появляется Элиза, держащая в руках стакан воды. Отец встает из-за стола. Взгляд его наполнен беспокойством, когда он обращается к жене. «Где ты была?» Элиза застывает на месте. Ее грудь поддергивается от нервов, а она так сильно сжимает стакан, что дрожь ее рук передается на воду. «Это имеет большое значение, Алессандро?» — с вызовом спрашивает она. Несмотря на легкую дрожь в теле, держится мать Лии прекрасно. «Тебе нехорошо?» Он оглядывает ее с ног до головы. «Вызвать врача?» Отец тянется к телефону, но Элиза подходит так быстро, что успевает остановить его. «Я в порядке, это всего лишь отравление», — утверждает она. «Ничего серьезного». Отец придвигает ей стул. «Давайте продолжим», — предлагает он. «Кариус будет казнен, как только мы сможем найти мужа Джейн. Ваше предложение». Я чувствую, как Лия напрягается рядом со мной. Разминает пальцы, чтобы унять дрожь. Она начинает нервничать и слегка слышно стучать ногой под столом. Раздражающая привычка. Наклоняясь к ней, тихо произношу. «Хочешь выйти подышать в сад?» Она вздрагивает, но уже через секунду улыбается мне. «Все нормально». «Уверена?» — еще раз спрашиваю. По кабинету разносится голос Гарри. «Я женюсь на Джейн», — уверяет он. «Наши традиции позволяют взять в жены не девственницу». Он бросает на меня взгляд. «Ты с ума сошел?» — вскрикивает Аспин, вскакивая со стула. «Я в здравом уме, Аспин». Гарри бросает на нее убийственный взгляд. Брюнетка опирается руками на стол напротив брата. «Ты собираешься взять эту суку в жены? Это ты называешь здравым умом?» От Аспин буквально летят искры. «Да?» Гарри поднимается и встречает ее взгляд. «Я знаю, что делаю, сестренка, и тебе придется смириться». «Я не вижу ни одной причины, чтобы ты брал в жены эту тварь, разве что ты собираешься превратить ее жизнь в ад!» — выплевывает она. «Это мое решение. Оно не требует твоего одобрения, Аспин». Брат пододвигается ближе к ней. Брюнетка отшатывается от стола. Ее губы расходятся в зловещей ухмылке. Похоже, она намерена убить Джейн. «Как только эта сука переступит порог нашего дома, меня там больше не будет», — бросает Аспин и уверенными шагами идет к двери. Лукас спешит за ней, но Гарри останавливает его. «Дай ей остыть», — просит он. «Иначе она уложит тебя с одного удара». Лукас таращит на него глаза. В это время Лия вскакивает с места, извиняется перед всеми и спешит за подругой. На долю секунды она останавливается около Гарри, потерянно глядя на него. «Это было так глупо, Гарри. Аспин боится лишиться единственного родного ей человека». Лия не дожидается ответа и выходит. Лиза облокачивается локтями на стол и потирает виски. «Марко, что произошло в России?» — спрашивает она, смотря на меня. «Я думал, что Лия рассказала тебе». «Я уверена, что она что-то скрыла, чтобы уберечь меня. Война неизбежна». «Да. Отец Лии имеет на нее планы. Это может стать поводом». Я смотрю на Элизу и вижу, что ее лицо бледнеет, а она прерывисто дышит. «Я убью его быстрее, чем он сможет получить хоть волосок с ее головы», — шепчет отец, наклоняясь над женой. «Они звери, Алессандро! Их ничего не остановит!» У женщины вырывается короткое рыдание. Отец продолжает поглаживать Элизу по голове, пока его взгляд оббегает всех присутствующих. «Дино, нам нужна стратегия. Разработай план», — просит он. «Парни тебе с этим помогут. Ты хочешь сыграть грязно или по чести?» Его вопрос заставляет всех посмотреть на отца. Изощренно и со всей жестокостью. Дина облокачивается на стол. Он выглядит задумчивым. «Нам потребуется развязать язык одному гуляке», — информирует он. «Лукас, нам в ближайшее время будет нужна самая грандиозная и разгульная вечеринка. Такого масштаба, чтобы этот сукин сын заинтересовался и приехал». «Ты обратился по адресу, братец! Все будет по высшему разряду!» Тот щелкает пальцами. «Папа, ты, к сожалению, не приглашен», — ухмыляется Лукас. Я прочищаю горло. «Если мы закончили, я бы хотел кое-что сделать». Я поднимаюсь с места и направляюсь к отцу и Элизе. Они смотрят на меня с удивлением. «Я хочу жениться на Лии как можно быстрее. Мне приходится сесть на корточки рядом с мамой Лии. Элиза, даешь ли ты свое благословение на этот брак?» «Я что, стану деверем?» — присвистывает Лукас. Взгляд женщины, полный любви и понимания, устремлен на меня. Как и любая мать, она стремится к лучшему для своего ребенка, и я разделяю ее чувства. «Ох, Марко!» — вскрикивает она. «Не торопите ли вы события? Она только вернулась, и ей нужно передохнуть после всего, что с ней произошло». «Я хочу, чтобы каждый ублюдок знал, чья она жена. Лия станет неприкосновенной для них, а меня сделает самым счастливым человеком на этой планете». Элиза прикрывает рот ладонью. Слезы выступают у нее на глазах. «Конечно, я благословляю вас на этот брак, Марко». Она наклоняется ко мне и так душевно обнимает, что я понимаю, как нам повезло с этой женщиной. «А меня ты не хочешь спросить, сын?» — с улыбкой интересуется отец. «Ты всего лишь ее отчим». Я шутливо пожимаю плечами. Покидая объятия Элизы, я ощущаю себя настоящим счастливчиком. Женщина, которую я так долго желал, станет моей окончательно. Эта мысль делает меня чрезмерно чувствительным. Члены семьи поднимаются со своих мест, поздравляют меня и похлопывают по плечу. Если бы мне кто-нибудь год назад сказал, что я встречу девушку, с которой захочу разделить свое настоящее и будущее, я бы назвал его чертовым сказочником. Стоя посреди комнаты, окруженной близкими, я осознаю, как ошибочны были мои представления о мире и о жизни. Все, что нужно человеку — надежная и крепкая семья, верные друзья рядом и женщина, которая делает каждый твой день ярче.